Здравия! Доброго времени суток всем нашим слушателям! В эфире 100 заказов на Народном славянском радио, а значит, прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые нам любезно написали в редакцию. Напоминаю, что можно заказать нам песенку, поздравить дорогих и любимых своих друзей, а также передать приветы и другие пожелания. Итак, начинаем. Нам написал постоянный наш слушатель Виталий, и он написал такие слова. «Поздравляю с 27 ноября, с Днем Сварога и Семарго. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Беранже «Гимн Богу Семарго». Присоединяемся к поздравлениям, слушаем «Гимн Богу Семарго» Дмитрий Беранже. Огонь сияет в Дунье вновь, он душу согревает мне, как будто солнце в добром сне, как мудрость свет во тьме миров. Семаргл, Сварожич, Вик, Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу у чада людины, у всякой тварины, у стара, у млада, ты Божья услада. Огонь в простой печи горит, тепло несет в холодный дом. С ним не тоскуешь ни о чем. Он чудо чудное творит. Семаргл, Сварожич, Велик, Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу у чада людины, у всякой тварины, у стара, у млада, ты Божья услада. Огонь уносит в новый мир, коль в кроде суждено уснуть, и в сваргу упрощает путь. Гори, нетленный мой кумир, Семаргл, Сварожич, Велик, Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу у чада людины, у всякой тварины, у стара и млада, ты Божья услада. Сварожич, Велик, Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу у чада людины, у всякой тварины, у стара и млада, ты Божья услада. Это звучала песня Дмитрия Беранже «Гимн Богу Семарго». Далее Андрей Николаевич просит поздравить своего сынишку с десятилетием и включить замечательную детскую песню «Оранжевая песня». Вот так вот. «Оранжевая песня», ничего другого. Слушаем. Никогда.

расплясался, расплясался. Ой, разрезавелся подо мной. Разгорался, расплясался. Ой, разрезавелся подо мной. В завершении нашего сегодняшнего выпуска Галина Александровна из Сыктывкара просит поставить в эфир ее любимую группу «Яроцы» песенку «Как дорог край березовый». О, как это давно было. Слушаем, ребята, наслаждаемся. На Малиновке заслыша голосов, припомню я забытые свидания. В три жердочки березовый мостов, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, напой тихонь ко мне. Как дорог край березовый в малиновой заре. Как дорог край березовый. Час розовый, на бой тихонь ко мне. мосток ушла и сердце боль. Исчезла речка вдаль, умчалась юность, но песня словно первая любовь. Малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, час розовый, тобой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Ну и в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это будет примерно в 12 часов в пятницу, и повторится она в 3 часа уже в субботу, в 3 часа ночи я имею в виду. А по дальневосточному времени, то есть если ориентироваться на Петропавловск-Камчатский, это будет 21 час в пятницу, и повтор уже будет в 12 часов в субботу. Также напоминаю, что все сообщения, которые пришли в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующую недельку. Услышимся!